Глава вторая. Змеиный парк. Обугленный трупик косы я положил в спичечный коробок, обернув его старой фотографией Эрика с отцом. На снимке отец держал большой фотопортрет своей первой жены, матери Эрика, и только она улыбалась. Отец угрюмо пялился в камеру. Маленький Эрик смотрел в сторону и со скучающим видом ковырял в носу. Утро выдалось прохладное и свежее. Лесистые предгорья были подернуты дымкой, над Северным морем стоял туман. Я резво бежал вдоль берега, изображая рев реактивного двигателя и крепко прижимая к бокам бинокль и вещмешок. Влажный песок приятно пружинил под ногами. Поравнявшись с бункером, я сделал вираж от берега и, добежав до полосы мягкого белого песка, сбросил скорость. На бреющем полете я исследовал дары моря, но не нашел ничего достойного. Разве что старую медузу, лиловый студен с четырьмя расплывчатыми беловатыми кольцами. Я слегка изменил курс, чтобы пролететь над ней, и со звуком «тррррфью-тррррфью» поддал ее ногой, взметнув фонтан песка из студня. «Ты-ды-дых!» – бабахнул взрыв. Я снова заложил вираж и устремился к бункеру. Столбы оказались в полной исправности. За мешком с тушками и головами можно было не ходить. Я проверил все до единого и похоронил осу в ее бумажном гробике не между двумя самыми важными столбами, как планировал, а прямо на тропинке, перед самым мостом. Заодно взобрался по несущим тросам на верхушку дальней опоры и оглядел окрестность. Мне был виден венец крыши дома и одно из чердачных окон. По другую сторону – шпиль пресвитерианской церкви в Портинейле и дым городских труб. Я достал из левого нагрудного кармана складной ножик, аккуратно ткнул подушечку большого пальца на левой руке, размазал красную каплю на перекладине между двутаврами и заклеил палец пластырем из вещмешка. Потом спустился и отыскал шарик от подшипника, которым накануне попал в табличку. Первая миссис Колдхейм, Мэри, мать Эрика, умерла в доме при родах. Эрик оказался слишком головастым. Остановить кровотечение не смогли, и Мэри скончалась на супружеском ложе от потери крови. Было это в 1960 году. Всю жизнь Эрик страдал жуткими мигренями, и я склонен объяснять это недомогание обстоятельствами появления Эрика на свет. Подозреваю, что и эти его мигрени, и смерть матери имеют самое прямое отношение к тому, что случилось с Эриком. Бедолага. Он просто оказался в неудачное время, в неудачном месте. И произошло нечто в высшей степени невероятное, что по чистой случайности отразилось на нем куда сильнее, чем отразилось бы на любом другом в подобной ситуации. Вот чем вы рискуете, покидая остров. Выходит, на счету у Эрика тоже есть смерть. Я-то думал, что я единственный убийца в семье, но старина Эрик меня обскакал. Угробил собственную мать, да еще прежде, чем появился на свет. Согласен, убийство непреднамеренное, но иногда поступки красноречивее намерений. Фабрика сказала что-то насчет огня. Я все думал, к чему бы это? Что бы это значило на самом деле? Очевидное толкование, что Эрик подожжет еще собаку-другую. Но я слишком давно имею дело с фабрикой, чтобы этим удовлетвориться. Боюсь, тут все гораздо сложнее. Я даже отчасти жалел, что Эрик возвращается. У меня были планы устроить в ближайшее время войну, может, даже на следующей неделе. Но раз уж Эрик возвращается, то я решил повременить. Давненько у нас не было хорошей войны. Последнюю я устраивал между обыкновенными солдатиками и аэрозолями. По тому сценарию, все армии солдатиков масштаба 1.72, укомплектованные танками, пушками, тягачами, вертолетами и кораблями, должны были объединиться, чтобы отразить вторжение аэрозолей. Аэрозоли наступали широким фронтом, оставляя за собой выжженную землю, направо и налево плавя солдатиков со всей их техникой. Но потом один храбрый солдатик прицепился к аэрозолю, летевшему на базу, и после множества приключений вернулся с донесением, что база аэрозолей — это кухонная доска, расположенная у берега бухты, под каменным выступом. В итоге сводный отряд «Командос» разнес базу вдребезги пополам, а напоследок взорвал каменный выступ и обрушил его на дымящиеся обломки. Хорошая была война, со всеми полагающимися атрибутами, да и развязка эффектнее, чем обычно. Когда я вечером пришел домой, то папа даже поинтересовался, что там у меня за взрывы грохотали целый день. Но это дело давнее. Во всяком случае, раз уж Эрик направляется к дому, то вряд ли имеет смысл затевать новую войну только для того, чтобы в разгар боевых действий все бросить и вернуться в реальный мир. Я решил отложить сражение до лучших времен. А пока помазал драгоценными веществами несколько столбов из самых важных и занялся строительством плотины. Когда я был младше, то много фантазировал, как спасу наш дом при помощи плотины. Скажем, займется трава на дюнах от непотушного костра или, может, самолет упадет, и тогда единственное, что спасет порох в подвале от неминуемого взрыва, это поток воды, которую я отведу в дом по каналу, специально прокопанному от плотины. Когда-то у меня была заветная мечта упросить отца купить экскаватор, чтобы с его помощью выстроить настоящую плотину. Но с тех пор я успел выработать куда более изощренный, если не сказать метафизический, подход к гидротехническому строительству. Теперь я понимаю, что против воды не устоишь. Вода в любом случае возьмет вверх, не подмывом, так просачиванием, в час по чайной ложке. Единственное, что можно сделать, это на какое-то время преградить ей путь, отвести в сторону, ненадолго принудить ее к тому, чего она совсем не хочет. Все удовольствие в утонченности компромисса между тем, куда вода желает течь сама, под влиянием силы тяжести и рельефа местности, и тем, чего хотите от нее вы. Если подумать, мало какие радости жизни сравнятся со строительством плотины. Дайте мне просторный берег с нормальным откосом, без лишних водорослей, да речку пошире, и я буду без ума от счастья целый день, при любом раскладе. К тому времени солнце было уже высоко и припекало изрядно, так что я снял куртку и положил рядом с вещмешком и биноклем. Верный удар рубил и резал, кромсал и отбрасывал грунт, возводя огромную плотину с тройным напорным перекрытием, главная секция которой подпирала воду северного ручья на 80 шагов, что почти полностью соответствовало проекту. В качестве переливного устройства я использовал привычный отрезок железной трубы, который храню в дюнах рядом с лучшим местом для устройства запруды, но самое главное – это акведук, найденный в свое время среди плавника и выстланный старым мусорным мешком из черного пластика. По акведуку водослив шел над тремя участками отводного канала, прорытого за плотиной. Ниже по течению я выстроил деревню с домами, дорогами, с мостом через то, что некогда было ручьем, и даже с церквушкой. Прорвать большую крепкую плотину или устроить водосброс – удовольствие ничуть не меньше, чем конструировать ее или строить. В роли деревенских жителей у меня, как обычно, выступали ракушки. И, как обычно, когда плотину прорвало, ни одна ракушка не уцелела. Все утонули. То есть погибли все. Я успел жутко проголодаться, мышцы гудели, ладони устали стискивать лопату и рыть песок по собачьи. Проводив взглядом первый устремившийся к морю мутный поток, я двинулся домой. «Мне послышалось, или ты впрямь вчера вечером говорил по телефону?» – спросил папа. «Послышалось», – ответил я. Ленч подходил к концу. Я доедал свою рагу, папа шелушеный рис и салат из морской капусты. На отце было городское платье, коричневые башмаки, коричневый твидовый костюм «Тройка», а на кухонном столе валялась коричневая кепка. Я справился по часам и увидел, что сегодня четверг. Странно, по четвергам он обычно не выезжает, ни в Портинейль, никуда. Спрашивать у него, куда он собрался, я и не думал. Все равно соврет. Раньше, когда я спрашивал, он неизменно отвечал «на блядки», утверждая, что есть такой островок к северу от Инвернесса. Что это значит, я выяснил лишь спустя многие годы, и поэтому неудивительно, что в городе на меня посматривали престранно. «Сегодня меня не будет», – неразборчиво сообщил он, отправив в рот ложку риса. Я кивнул, и он добавил: «Вернусь поздно». Может, он собирался в Портинейль напиться в рок-отеле или в Инвернес, куда он часто наведывался по своим загадочным делам. Подозреваю, это было как-то связано с Эриком. «Ладно», – отозвался я. «Я возьму ключ, так что можешь запираться, когда хочешь». Он бросил нож и вилку на пустую тарелку, те громко звякнули и вытер рот коричневой салфеткой из вторсырья. «Только засовы все не задвигай. Ладно?» «Ладно». «На ужин сам что-нибудь сообрази. Хорошо?» Я снова кивнул, не отрывая взгляда от тарелки. «И посуду помой». Я снова кивнул. «Не думаю, чтобы Дикс опять приехал. Но если приедет, постарайся особо не маячить». «Постараюсь», — ответил я и вздохнул. «Значит, можно не волноваться?» — вставая, спросил он. «Угу», — промычал я, подбирая остатки рагу. «Ну, я пошел». Я поднял голову как раз в тот момент, когда отец уже в кепке напоследок окидывал взглядом кухню, похлопывая себя по карманам. Он снова посмотрел на меня и кивнул. «Счастливо», — сказал я. «Ага», — ответил он. «Именно так». «До скорого». «Ага». Он повернулся, но замер и снова окинул взглядом кухню. Потом еще раз кивнул и, достав трость из угла за стиральной машиной, пошел к выходу. Хлопнула дверь и стало тихо. Я с облегчением вздохнул. Выждав минуту-другую, я поднялся из-за стола, оставив почти пустую тарелку, и проследовал через весь дом в гостиную, откуда была видна тропинка между дюнами, ведущая к мосту. Отец шел, слегка ссутулившись. Вот он снес тростью головки нескольких полевых цветов, и в его движениях чувствовалась какая-то нервозность. Я взбежал наверх, выглянул в окошко на черной лестнице, дождался, когда отец скроется за поворотом тропинки перед мостом, одолел еще один пролет, метнулся к двери отцовского кабинета и крутанул ручку. Дверь была как влитая. Не поддалась ни на миллиметр. Пусть не сегодня, но когда-нибудь он все равно забудет ее запереть. Доев рагу и помыв посуду, я зашел в свою комнату, глянул, как там поспевает мое пиво, и достал духовое ружье. Проверил, достаточно ли пулек в карманах куртки, и отправился на кроличьи угодья, что за мостом между широкой протокой и городской свалкой. Духовым ружьем я стараюсь пользоваться поменьше, слишком уж у него точный бой. Рогатка – вещь более внутренняя, с ней нужно слиться. Если неважно себя чувствуешь, обязательно промажешь. И если чувствуешь, что делаешь что-нибудь не то, тоже промажешь. А вот с ружьем, если стреляешь не от бедра, это все внешнее. Навел, выстрелил и все дела, если, конечно, прицел не сбился или ветер не слишком сильный. Стоит взвести курок, и энергия тут как тут, ждет не дождется, чтобы ты спустил собачку. Рогатка же с тобой до последнего мига. Она вторит твоим движениям, дышит с тобой одним дыханием, напряжена в твоих руках, готова забиться, готова запеть, содрогнуться и замереть, оставив тебя в этой драматической позе с раскинутыми руками, пока ты ждешь завершения параболы, поражения цели, восхитительно глухого стука. Но когда бьешь кроликов, особенно эту хитрую мелкую сволочь на угодьях, то грех отказываться от лишней помощи. Один выстрел, и они уже в расцепную панорам. Конечно, ружейный грохот пугает их ничуть не меньше, но при всей своей хирургической бездушности Духовушка повышает шансы поразить цель с одного выстрела. Насколько я знаю, ни один из моих невезучих родственников не погиб от пули. Вещи с ними приключались самые странные, с Калхеймами и их суженными нареченными, но, по моим сведениям, огнестрельное оружие не отправило в могилу никого из них. Я дошел до конца моста, где, строго говоря, проходит граница моей территории, и на несколько секунд замер, думая, впитывая, слушая, вглядываясь и внюхиваясь. Вроде все было нормально. Помимо тех, кого убил я, а в соответствующий момент они все были примерно моего возраста, я могу назвать по меньшей мере 3 членов нашего семейства, отбывших навстречу, как они, вероятно, считали со своим создателем, весьма необычным образом. Левит Колдхейм, старший брат моего отца, эмигрировал в Южную Африку и в 1954 году купил там ферму. Левит – человек такой чудовищной глупости, что на ее фоне старческий маразм покажется верхом гениальности. Уехал из Шотландии по той простой причине, что консерваторы не отменили социалистические реформы предыдущего, лейбористского правительства. Железные дороги, понимаете ли, так и остались национализированными. Рабочий класс плодился напропалую, так как государственное медицинское страхование свело на нет естественный отсев. Шахты, опять же, национализированы. Словом, невыносимо. Я читал некоторые из его писем отцу. В ЮАР Левиту нравилось, хотя черных было и многовато. В первых письмах он именовал политику расовой изоляции «апартеад», пока его, должно быть, кто-то не просветил. Ну уж всяко не папа. Однажды в Йоханнесбурге Левит шагал себе по тротуару с полными сумками покупок. И как раз проходил мимо полицейского управления, когда какой-то негритос, одержимый манией убийства, выпрыгнул в беспамятстве с верхнего этажа и, пока летел, очевидно, выдрал себе все ногти. Приземлился он в точности на моего бедного, ни в чем не повинного дядю, который был доставлен в больницу с множественными повреждениями внутренних органов, не говоря уж о переломах. Прежде чем впасть в кому, из которой он уже не вышел, дядя успел прошептать: «В рот компот! Нигеры летать научились!» Впереди над городской свалкой вился легкий дымок. Так далеко выбираться я не планировал, но меня привлек рев невидимого бульдозера, который разравнивал горы мусора. Давно я не был на свалке. Пора бы проверить, что там навыбрасывали славные партинельцы. Именно на свалке я разжился всеми этими старыми аэрозольными баллончиками для последней войны, не говоря уже о некоторых существенных деталях осиной фабрики, включая циферблат. Мой дядя по материнской линии, Ательвальд Трэмпли, эмигрировал в конце Второй мировой в Америку. Ради какой-то бабы он бросил хорошую работу в страховой компании и в итоге оказался с разбитым сердцем и без гроша в кармане на дешевой трейлерной стоянке у Форт Уорта, где и решил свести счеты с жизнью. Он включил, не зажигая газовую плиту и колонку, и уселся ждать конца. Неудивительно, что он слегка мандражировал и поэтому машинально прибегнул к наиболее привычному средству успокоить нервы. Закурил Мальборо. Объятый пламенем, он с диким воплем выскочил из пылающего трейлера. Он-то рассчитывал на безболезненную смерть. Гореть заживо в его планы не входило. Так что он сиганул в стоявший рядом 200-литровый бак из-под бензина, полный дождевой воды, где и захлебнулся, суча ножками и тщетно пытаясь выпростать руки, чтобы ухватиться за края бака. Метрах в 20 от густо заросшего травой холма, с которого открывается вид на кроличьи угодья, я перешел на бесшумный бег, стараясь не шуршать травой и тщательно придерживая снаряжение, чтобы ничто не звякнуло. Я рассчитывал застать этих негодников засветло, но при необходимости готов был ждать до захода солнца. Я пополз вверх по склону, осторожно приминая траву, слаженно работая ногами. Находился я, конечно же, с подветренной стороны, и ветер был достаточно сильным, чтобы заглушить большинство случайных шумов. Кроличьих часовых пока не видно. Метра за 2 до вершины я остановился, тщательно осмотрел композитно-пластиковую стальную пульку, прежде чем зарядить, и тихо защелкнул ружье. Зажмурившись, я сосредоточился на образе введенной пружины и крошечной пульки на самом дне блестящего канала ствола в витках нарезов. прополз остающиеся метры. Сначала я подумал, что придется ждать. В послеполуденном свете угодья казались пустыми, только ветер шевелил траву. Я видел темные дырки нор и разбросанный помет, и заросли можжевельника на противоположном склоне над берегом, где нор было больше всего и где кроличьи тропы змеились между кустов извилистыми тоннелями. Но сами зверьки как в воду канули. Раньше на этих тропах местные мальчишки ставили силки. Я видел, как они это делали, и когда находил проволочные петли, то либо выкидывал их, либо устанавливал на тех самых тропинках, по которым мальчишки возвращались проверить ловушки. Не знаю, угодил кто из них в собственный силок или нет, но хотелось бы думать, что нос себе он расквасил. Как бы то ни было, сейчас мальчишки силков не ставят. Наверное, это вышло из моды. И теперь они малюют на стенах лозунги, нюхают клей или охмуряют девиц. Животные редко меня удивляют. Но когда я заметил этого самца, то невольно замер. Не иначе, как он сидел там с самого начала и, не шелохнувшись, глядел на меня в упор с ровного участка на дальнем краю угодий. Когда же я наконец увидел этого зверя, его неподвижность настолько меня поразила, что я и сам окаменел. Не совершая никаких телодвижений, я пораскинул мозгами и решил, что голова большого самца прекрасно подойдет для одного из столбов. Глаза его, остекленелые, как у чучела, смотрели прямо на меня. Пуговка носа не двигалась, уши замерли, как влитые. Не отрывая взгляда, я медленно навел ружье. Сперва чуть вправо, затем чуть влево, чтобы казалось, будто это ветка, колеблемая ветром в траве. Примерно через минуту ружье смотрело точно в цель. И я, как полагается, прижался щекой к ложу, а кролик тем временем не сдвинулся ни на миллиметр. В четырехкратном увеличении его усатая морда, крест-накрест рассеченная нитями оптического прицела, смотрелась еще более впечатляюще, но была также неподвижна. Я нахмурился и вскинул голову. Меня осенила мысль. А вдруг это действительно чучело? Вдруг кто-нибудь решил надо мной поиздеваться? Мальчишки из города? Папа? Для Эрика-то всяко еще рано. Но вот зря я мельтешил. Кролик сорвался с места. Я резко пригнул голову и в ту же секунду машинально вскинул ружье. Заново прицеливаться, задерживать дыхание и плавно спускать собачку времени не было. Вскинул и выстрелил. И, не удержав равновесия, кувыркнулся вперед и вздернул ружье над головой, чтобы ствол не забился песком. Когда я приподнялся в песке, перевел дыхание и поудобнее перехватил ружье, кролика и след простыл. «Вот черт!» – сплюнул я, хлопнув себя по колену. Но кролик не скрылся в норе, не дернул к откосу. Его там и близко не было. Стремительными прыжками он несся прямо на меня, и казалось, что все его тело вибрирует, контур слегка размывается. Он летел, как пуля, и тряс головой, оскалив длинные желтые резцы. В жизни не видел у кролика таких больших резцов, ни у живого, ни тушкой, ни чучелом. В глазах, словно по свернувшемуся слизню, при каждом прыжке с задней левой ноги алой дугой срывались капельки крови. Еще мгновение, и он будет здесь. А я сижу, разинув рот. Времени перезаряжать не было. Когда я, наконец, вышел из ступора, времени не было уже ни на что. Работали одни инстинкты. Выронив ружье, мои руки потянулись к рогатке, которая, как и всегда, была заткнута за пояс. Впрочем, даже при такой быстрой реакции до шарика все равно не добраться. Через полсекунды кролик уже налетел на меня, метя в горло. Я преградил ему путь рогаткой, захлестнул за шею черной трубчатой резиной и, раскинув руки, повалился на спину. Кролик просвистел над моей головой. Я же рывком перевалился на живот и уставился на зверюгу глаза в глаза. Тот распростерся на склоне и рыл песок, как заведенный. Клацал зубами, словно росомаха, и вертел головой, пытаясь дотянуться то до левой моей руки, то до правой. Я угрожающе зашипел на него и натянул резинку потуже, потом еще туже. Кролик фыркал, извивался, барабанил задними лапами по земле и вдруг завыл на высокой пронзительной ноте. Я и не думал, что кролики так умеют. Я даже слегка струхнул и стал лихорадочно оглядываться. А вдруг это сигнал, и сейчас из-за кустов выскочит целая армия таких же доберман-кроликов, атакует меня с тыла и сполосует длинными желтыми резцами. Подлюга ни в какую не хотел умирать. Резинка затягивалась и затягивалась, и все равно недостаточно туго. А перехватить поближе я не мог. Боялся, что чертов зверь вцепится мне в палец, а то и нос откусит. Из тех же соображений я не решился оглушить его ударом головы. Не хватало того, чтобы я добровольно подставил лицо под эти ужасные резцы. Вскинуть колено и переломить ему хребет я тоже не мог. И без того я с трудом удерживал равновесие на скользком склоне. А вздумай балансировать на одной ноге, непременно сверзился бы. Просто бред какой-то! Это же не Африка! Это кролик, а не лев! Что, собственно, происходит? В итоге он меня все-таки укусил. Выгнув шею сильнее, чем мне это представлялось возможным, цапнул за указательный палец на правой руке аккурат в костяшку. Это оказалось последней каплей. С диким воплем я, что было сил, рванул резинку, вытянув на всю длину руки, запрокинув голову и кубарем покатившись назад. При этом я ударился коленом о приклад полузасыпанной песком винтовки. Лежа в низкорослой траве у подножия холма, я душил кролика черной резинкой. У меня даже костяшки пальцев побелели от натуги. Морда его болталась на уровне моего лица. Меня тоже трясло. Так что не знаю, чьи это были конвульсии, его или мои. Потом резинка лопнула. Кролик шмякнулся мне в левое запястье, а обрывок резинки стеганул по правому. Руки мои раскинуло в стороны, и они больно ударились о землю. Я лежал на спине, под щекой у меня хрустел песок. Я смотрел на кролика, за которым извилистым черным следом тянулась резинка, запутавшаяся в железной рамке рогатки. Кролик был недвижим. Я поднял глаза к небу и, сжав левую руку в кулак, замолотил ею по земле. Снова перевел взгляд на кролика, затем, встав на колени, склонился над ним и вгляделся повнимательней. Точно, дохлятина. Голова болтается, шея сломана. На левой задней лапе запеклась кровь от моей пульки. Здоровенный кролик. С целого кота размером. В жизни таких огромных не видел. Слишком давно я не наведывался к кроликам, иначе наверняка заметил бы такого зверюгу. Я пососал ранку на пальце. Моя рогатка, гордость и радость моя, черная смерть. Сама погибла, и все из-за кого? Из-за кролика. Да нет, резинку можно и новую, конечно, найти. Или попросить старика Камерона порыться в скобяной лавке. Но это же совсем не то. Потом, наводя новую рогатку на цель, живую или нет, я каждый раз буду вспоминать этот момент. Конец черной смерти. Я встал, отыскал присыпанное песком ружье, поднялся на вершину холма, огляделся и решил рискнуть. Оставлю все как есть. Прижав ружье к груди, я на критической скорости припустил к дому, уповая на удачу и адреналин, а то не хотелось бы оступиться и рухнуть на траву, ловя ртом воздух с открытым переломом бедренной кости. На резких поворотах я балансировал ружьем, но вообще-то земля и трава были сухие, так что еще ничего. Свернув с нахоженной тропинки, я взбежал на дюну и скатился по дальнему склону, где выходит из песка и пересекает ручей, ведущий к дому, бетонный кожух с электрическими кабелями и водопроводными трубами. Перелетев через шипы ограждения, я приземлился обеими ногами на бетон, с трудом удержав равновесие, и через несколько секунд уже спрыгнул на остров. Добежав до дома, вернее, до моего сарая, я оставил ружье, проверил содержимое вещмешка, перекинул лямку наискось через плечо и быстро завязал тесемки пояса. Снова запер сарай и легкой трустой направился к мосту, восстанавливая дыхание. Миновав калитку посредине моста, я рванул как спринтер. На кроличьих угодьях все оставалось по-прежнему. Задушенный кролик, изувеченная рогатка, взрытый песок. Все так же колыхались на ветру трава и цветы. И никакого оживления в животном мире. Даже чайки еще не заметили падаль. Для начала я достал бомбу изготовленную из 20-сантиметрового отрезка железной трубы. Разрезал кролику задний проход. Проверил исправность бомбы, убедился, что белые кристаллики взрывчатой смеси не отсырели. Вставил в специально просверленное отверстие пластиковую трубочку запал, сыпанул немного взрывчатки и заклеил изолентой. Всю конструкцию я засунул внутрь еще не остывшего кролика и худо-бедно усадил его мордой к откосу, к норам. Потом достал из вещмешка несколько бомбочек поменьше и распихал их по норам, притоптав каблуком мягкую землю, так чтобы наружу торчали только запалы. Наполнил пластиковую бутыль из-под моющего средства, изготовил к стрельбе спиртовую горелку. Оставил всю конструкцию на откосе над норами. Потом вернулся к первой заблокированной норе и поджег зажигалкой запал. В ноздрях засвербило от вони горящего пластика. В глазах заплясали яркие искры вспыхнувшей горючей смеси. А я метнулся к следующей норе, бросив взгляд на часы. За 40 секунд я поджег запалы всех 6 бомбочек. Я сидел на откосе над норами. Пламя горелки огнемета казалось в солнечном свете почти прозрачным, и через минуту с небольшим ухнул первый взрыв. Я ощутил вибрацию земли и ухмыльнулся. С небольшим интервалом сработали остальные бомбочки. Прежде чем сдетонирует основной заряд, у входа в нору вскипал фонтанчик земли. Запал выстреливал дымное облачко. Землю разбросало по всем угодьям, воздух дрожал от взрывов. И я улыбнулся. На самом деле шума было очень мало. Дома, скажем, никто ничего не услышал бы. Почти вся энергия взрыва уходила на выбрасывание земли наружу, на то, чтобы загнать воздух внутрь. Вылезли первые оглушенные кролики, 2. У них шла носом кровь, не более того, но они спотыкались на каждом шагу, чуть не падали. Я сжал пластиковую бутыль, брызнул струей бензина, а в нескольких сантиметрах перед горлышком держалась спиртовая горелка на дюралевом палатном колышке. Бензин с ревом прорезал воздух, накрыл кроликов огненной пеленой. Те с треском занялись, метнулись было выписывать по угодьям дымный зигзаг, но надолго их не хватило. Рухнули догорать, только лапы рефлекторно поддергивались. Ветер доносил бодрое потрескивание пламени. На срезе ствола огнемета вспыхнул оранжевый язычок, и я поскорее его задул. Появился еще один кролик, поменьше. Я накрыл его струей пламени, но он рванул к речке, за холм, на склоне которого меня атаковал злобный самец. Одним движением я извлек из вещмешка духовой пистолет и спустил курок, но промахнулся. Кролик исчез за холмом, волоча за собой шлейф дыма. Я спалил еще 3 и решил, что хватит. Напоследок я обдал струей горящего бензина зачинщика всей этой баталии, который сидел на переднем краю угодий и оцепенело кровоточил, начиненный взрывчаткой. Вокруг зверюги вспух огненный с черными переливами шар. Через несколько секунд сработал запал, а еще секунд через 10 громыхнул взрыв. Что-то черное и дымящееся подлетело в воздух 20 метров, если не больше. Куски разметало по всем угодьям. Этот взрыв ничто не заглушало. Грохот прокатился над дюнами, как удар бича. Даже я невольно вздрогнул и в ушах зазвенело. Останки кролика приземлились далеко у меня за спиной. Я нашел их, ориентируясь по запаху паленого. Это была голова с куском хребта и ребрами и примерно с 1/2 шкуры. Скрипнув зубами, я подобрал останки за горячий кончик хребта и, вернувшись к откосу, закинул на середину угодий. Ласково пригревали косые лучи желтого солнца. Ветерок разносил зловоние горелого мяса и паленой травы. Дымили норы и трупики, серые и черные. Сладковато пах вытекающий из оставленного огнемета бензин. А я стоял и дышал полной грудью. Остатками бензина я облил погибшую рогатку. Добавил к ней пустую пластиковую бутылку от огнемета, поджег и уселся, скрестив ноги на песок, к самому костру. Я смотрел на пламя с наветренной стороны до тех пор, пока от рогатки не осталась только обугленная железная рамка, и тогда похоронил ее там, где она и нашла свою гибель – у подножия холма. Теперь у холма появилось название – «Холм Черной Смерти». Огонь всюду потух. Трава была молодая и слишком сочная. Да мне-то что? Хоть гори, оно все синим пламенем. Я подумал, не подпалить ли кусты дрока, но каждую весну они покрывались такими веселыми цветочками, да и пахли в свежем виде лучше, чем сожженные, так что не стал. На сегодня ущерба хватит, решил я. Рогатка была отмщена, самец или то, что он символизировал, возможно, его дух, смешан с грязью, получил суровый урок, и чувствовал я себя просто великолепно. Если с винтовкой все в порядке, если песок не забился в прицел или еще куда-нибудь, где трудно вычистить, то, можно сказать, оно того стоило. Покупку новой рогатки мой оборонный бюджет выдержит. Правда, с арбалетом придется неделю-другую подождать. Я упаковал вещмешок, наслаждаясь чувством удовлетворения, и устало побрел домой. На ходу я обдумывал происшедшее, прикидывал, что, зачем и почему, и какой можно из всего этого извлечь урок, какие разглядеть знаки. По пути я наткнулся на кролика, который, как мне казалось, улизнул. Тот лежал у самой воды, почерневший и неестественно скрючившийся, с укором уставив на меня остекленелый взгляд. Я спихнул его в речку. Другого моего покойного дядю звали Хармсоурт Стоуф, но он не был моим родным дядей, поскольку происходил из семьи матери Эрика. У него была какая-то фирма в Белфасте, и Эрик с 3 до 8 лет жил у них. Хармсоурт покончил с собой при помощи электродрели и сверла диаметром 1/4 дюйма. Он просверлил себе дырку в виске и, обнаружив, что еще жив, хотя боль была довольно сильная, доехал до ближайшей больницы, где вскоре и умер. На самом деле, к его смерти я тоже в каком-то смысле причастен, поскольку он взялся за дрель менее чем через год после того, как Стоувы потеряли своего единственного ребенка, Эсмеральду. Они не знали, да, собственно, и никто не знал, что Эсмеральда – одна из моих жертв. Вечером я лежал в постели, ждал возвращения отца или телефонного звонка и размышлял о происшедшем. Может, злобный самец забрел на угодья откуда-нибудь со стороны в надежде установить свои порядки, подмять под себя аборигенов, но пал в поединке с высшим существом, на порядок, превосходящим его разумение. Но в любом случае это явный знак, тут никаких сомнений. Весь эпизод был исполнен глубочайшего смысла. Осталось его расшифровать. Не исключено, что моя машинальная реакция как-то связана с огнем, который предсказала фабрика. Но в глубине души я догадывался, что не все так просто, и что продолжение следует. Смысл во всем. Не только в поразительной свирепости самца, но и в моей яростной, почти безотчетной реакции и в судьбе невинных кроликов, на которых обрушилась вся тяжесть моего гнева. Вдобавок это означало взгляд в прошлое, не только в будущее. Первое мое убийство тоже было связано со смертью кроликов, и тоже от огня. И не просто от огня, а от огнемета, практически идентичного тому, который стал сегодня орудием моей мести. Это уж слишком. Слишком в точку. Чересчур идеально. Я не поспевал за событиями. Ничего не мог предвидеть. Еще чуть-чуть, и я полностью утрачу контроль над ситуацией. Кроличьи угодья, казалось бы, раздолье для охотников, продемонстрировали, что это вполне возможно. От меньшего к большему. Закономерность железная, а фабрика научила меня отыскивать закономерности и не перечить им. В первый раз я убил в отместку за то, что мой кузен Блайт Колдхейм сделал с кроликами, нашими с Эриком. Эрик и соорудил огнемет и оставил его в бывшем велосипедном сарае, теперь это мой сарай, когда кузен, гостивший у нас с родителями, решил, что здорово будет заехать на Эриковом велосипеде в жидкую грязь на южной оконечности острова. Что он и сделал, пока мы с Эриком запускали змеев. Потом он вернулся к сараю и залил в огнемет бензин. Устроился в садике за домом, так чтобы от веранды, где сидели родители и наш папа, его заслоняло развешанное на веревке белье. Запалил горелку и обдал пламенем обе клетки. заживо сжег всех наших длинноухих красавцев. Особенно расстроился Эрик. Он ревел, как девчонка. Мне хотелось прикончить Блайта на месте. Порки, которую устроил ему папин брат Джеймс, было в моих глазах явно недостаточно. За то, что Блайт вытворил с Эриком, с моим-то братом. Эрик был безутешен и особенно казнился из-за того, что своими же руками изготовил агрегат, сыгравший столь роковую роль. Он всегда был немного сентиментален, всегда чувствительнее, чем я, всегда умнее. До того несчастного случая все были уверены, что Эрик далеко пойдет. Так или иначе, Блайт фактически положил начало уголку черепов, устроенному на склоне большой старой частично перекопанной дюны за домом. Именно там мы хоронили наших домашних животных, начиная с сожженных кроликов. Правда, еще до них там обосновался старый Сол, но то было разовое захоронение. Я никому, даже Эрику, ни словом не обмолвился о том, что задумал сделать с Блайтом. Даже в тогдашней моей ребячливости, в нежнем 5-летнем возрасте, я был умнее большинства сверстников, кричавших в лицо родителям и приятелям, что ненавидят их и что лучше бы они умерли. Я держал язык за зубами. Когда Блайт приехал к нам на следующий год, он стал еще невыносимее. Перед тем он попал под машину, и ему отрезали левую ногу выше колена. Мальчик, которого он брал на слабо, погиб. 10-летний Блайт очень переживал потерю ноги. Каково ему было при его-то гиперактивности? Он делал вид, будто этот мерзкий розовый пристяжной придаток не существует, не имеет с ним, Блайтом, ничего общего. Худо-бедно он умудрялся ездить на велосипеде, любил бороться и играть в футбол, как правило, за вратаря. Мне было только 6 лет, и хотя Блайт знал, что в раннем детстве со мной произошел какой-то несчастный случай, в его глазах я был куда здоровее, чем он. Ему очень нравилось задирать меня, бороться со мной, молотить меня кулаками и пинать. Примерно с неделю я убедительно притворялся, будто в восторге от всего этого жеребячества, а сам тем временем ломал голову, что бы мне такого сделать с нашим кузеном. Другой мой брат, Пол, был тогда еще жив. Мы втроем, я, Пол и Эрик, должны были развлекать Блайта, и мы честно старались. Показывали ему все наши любимые места, давали поиграть нашими игрушками, придумывали новые развлечения и так далее. Иногда нам с Эриком приходилось его удерживать, скажем, когда он хотел бросить маленького Пола в речку, чтобы проверить, поплывет или нет, или когда хотел свалить дерево на рельсы, по которым ходил поезд из Портинеля. Но, как правило, мы все-таки ладили на удивление мирно, хотя мне было больно видеть, что Эрик, ровесник Блайта, явно его боится. Итак, в один очень жаркий и комариный день, когда с моря дул легкий бриз, мы все валялись на лужайке к югу от дома. Пол и Блайт уснули. Эрик подложил руки под голову и дремотно щурился в небосклон. Отстегнутый пустотелый пластмассовый протез Блайта лежал в стороне на траве. Я подождал, когда Эрик тоже заснет. Наконец его глаза медленно закрылись, голова склонилась на бок. Тогда я поднялся и пошел гулять. Добрел до бункера. Я и не предполагал, какую роль он сыграет в моей жизни, но даже тогда его сумрак и прохлада сулили уют. Старый бетонный дот, построенный перед самой войной, торчал из песка, словно большой серый зуб. Там должна была стоять пушка, ее сектор обстрела перекрывал узкий залив. Я зашел в бункер и обнаружил змею. Это была гадюка. Заметил я ее не сразу. Слишком долго возился со старым гнилым столбом от забора. Высовывал то в одну бойницу, то в другую и палил по воображаемым кораблям. Только когда настрелялся и пошел в угол отлить, я бросил взгляд в другой угол, где валялись пустые бутылки и ржавые консервные банки, и увидел зигзагообразный узор спящей змеи. Мне сразу стало ясно, что делать дальше. Тихо выйдя из бункера, я нашел кусок плавника подходящей формы. Вернулся, ухватил гадюку деревяшкой за шею и скинул в первую попавшуюся ржавую банку, у которой еще оставалась крышка. Змея, наверное, даже толком не проснулась, когда я ее подцепил. А на обратном пути к лужайке, где спали мои братья и Блайт, я только о том и думал, как бы на бегу не растрясти банку. Эрик успел перекатиться на бок и, причмокивая губами, дышал медленно и ровно. Одну руку он устроил под головой, другой прикрывал глаза. Блайт лежал на животе, подложив ладони под щеку. Розовый обрубок левой ноги, приминая цветы и траву, выпирал из штанин и шортиков чудовищной эрекцией. Я осторожно приблизился, сжимая в руках ржавую банку. Солнце было у меня за спиной. Метрах в 50 стоял дом, повернувшись к нам глухой стеной с островерхним коньком крыши. В саду хлопало на ветру сушившееся белье. У меня бешено стучало сердце, я облизал губы. Я осторожно присел рядом с Блайтом, так, чтобы моя тень не упала ему на лицо. Медленно поднял банку и прижался к ней ухом. Змея не пошелохнулась. Я дотянулся до блайтовского протеза, который лежал позади него в тени, гладкий и розовый. Поднес протез к банке, снял с нее крышку и тут же накрыл протезом. Медленно перевернул всю конструкцию вверх дном, тряхнул банку, и змея свалилась внутрь протеза. Поначалу гадюке там не понравилось. Она долго билась о пластиковые стенки, а я, весь в поту, зажимал горлышко протеза банкой, слушал гудение насекомых и шорох травы, смотрел на неподвижного Блайта, чьи темные волосы то и дело ерошил ветерок. У меня дрожали руки, пот заливал глаза. Гадюка затихла. Я еще какое-то время не отпускал банку, поглядывая на дом. Потом медленно наклонил протез вместе с банкой, пока тот не лег в прежнее положение позади Блайта. В последний момент осторожно отнял банку. И ничего не случилось. Змея так и оставалась в протезе, я ее даже не видел. Я поднялся и пятился до ближайшей дюны и зашвырнул банку далеко за гребень. Вернулся на прежнее место, лег там, где сидел, и закрыл глаза. Первым проснулся Эрик. Я тоже разлепил веки, будто бы только проснувшись. И мы разбудили маленького Пола, а затем нашего кузена. Мне даже не понадобилось предлагать сыграть в футбол. Блайт сделал это за меня. Мы с Эриком и Полом отправились устанавливать штанги ворот, а Блайт стал поспешно пристегивать ногу. Никто ничего не заподозрил. С того самого момента, когда мы стояли втроем, разинув рот, и смотрели, как Блайт с дикими воплями скачет по траве и пытается сорвать протез, до отъезда убитых горем родителей Блайта и появления Дикса, приехавшего снять показания, в Инвернесском курьере промелькнула коротенькая заметка, которую даже воспроизвели, прельстившись экзотикой, 2 или 3 бульварных листка с Флит-стрит. Никому и в голову не пришло, что за этим кроется нечто большее, чем трагический или, если угодно, макабрический несчастный случай. Но я-то лучше знал. Эрику я не проговорился. Он был потрясен случившимся и искренне жалел Блайта и его родителей. Я только сказал, что в этом, наверное, суд Божий. Сперва Блайт лишился ноги, а затем принял смерть от протеза. И все из-за кроликов. Эрик, а у него тогда был период религиозности, и я даже пытался ему в этом подражать, сказал, что так говорить ни в коем случае нельзя. Бог совсем не такой. Я сказал, что тот, в которого верю я, именно такой. Так данный пятачок получил свое название «Змеиный парк». Я лежал в постели и вспоминал все это. Отец еще не вернулся. Может, его и до утра не будет. Совершенно ему не свойственно. Я уже начинал волноваться. А вдруг его машина сбила или свалил сердечный приступ? К вероятности чего-либо подобного я всегда относился неоднозначно и сохранил такое отношение до сих пор. Смерть всегда возбуждает, каждый раз напоминая, насколько ты жив, насколько уязвим, но до поры до времени везуч. Однако смерть кого-либо из близких дает прекрасный повод ненадолго сойти с ума, делать то, что в обычной ситуации было бы непростительно. Какой это восторг! Вести себя совершенно по-свински, по самому большому счету, и при этом вызывать одно лишь сочувствие. Но папы мне будет не хватать. И вдобавок я не в курсе, что скажет закон, если я останусь тут один. Достанутся ли мне все его деньги? Это было бы здорово. Я мог бы сразу купить мотоцикл, а не ждать черт знает сколько. Вообще, столько всего можно было бы сделать, просто голова кругом. Но это означало бы большие перемены, а я не уверен, что готов к ним прямо сейчас. Меня начинало клонить в сон. Стал мерещиться всякий бред. Узоры лабиринта и расширяющиеся пятна неведомых цветов. Потом фантастические здания, космические корабли, оружие и пейзажи. Жаль, что я так плохо запоминаю сны. Через 2 года после смерти Блайта я убил своего младшего брата Пола. По совсем другим и куда более серьезным причинам, нежели те, что заставили меня разделаться с Блайтом. А еще через год я прикончил свою маленькую кузину Эсмеральду. Можно сказать, забавы ради. Таков на сегодняшний день мой боевой счет. 3. Давненько я никого не убивал. И больше не собираюсь. Просто у меня был такой период.